Глава 21. Когда законы не работают. Арку домой Эл вызвала быстрее всего. Словно покинув это место, все забудется страшным сном. Только после того, как флики внесли Алекса через переливающуюся дымку, она взглянула на него. Стрела исчезла. По всему телу разложенные белоснежные лепестки — слегка подрагивали. Ногу Фужитория залечила так же, как и порезы на щеке. Он спал, размеренно дыша. И если бы не бледная кожа и собственные ужасные картинки в голове, можно было решить, что Алекс прилег отдохнуть после тяжелого дня. Не успела Эл выдохнуть, прикрывая глаза, как Пирс, влетевший в комнату, заорал не своим голосом. «О, Боже! О, Боже! Вы здесь! Вы живы!» И хоть его крик долбанул по перепонкам, все же звучал он хрипло, будто Пирс не говорил несколько дней. Сам он выглядел не лучше сестер. Серое, почти зеленое, осунувшееся лицо, глубокие синяки под глазами и волосы, слипшиеся и потускневшие. Он не спал и вряд ли нормально ел, находясь в постоянном стрессе и неведении. Первым делом Пирс кинулся к Вэл, схватил ее так, что оба чуть не рухнули на пол. Уткнувшись ей в макушку, можно было решить, что он беззвучно рыдает. Так подрагивало его тело и тряслись плечи. «Все хорошо, Пирс», — мягко похлопала его Вэл по спине. «Ты меня задушишь». Он отстранился, но из рук не выпустил, оглядывая безумными глазами ее с ног до головы. «Вы... я... что...» Он не мог выговорить ни слова, тяжело дыша. «Мы в порядке, в порядке!» Эл положила руку ему на плечо. «Давайте отнесем Алекса на диван». И тут Пирс посмотрел на лежащего на мягкой цветочной перине Алекса. «Он... жив», — кивнула Вэл. «Мы позже все тебе расскажем. Давайте и правда спустимся в гостиную». Сняв зеркало с двери и просто оставив его на полу, Вэл подхватила Алекса за ноги, а Пирс — подмышки, и они медленно спустились в гостиную, пока Эл бегала наверх за постельным бельем. Очень долго никто ничего не говорил, каждый по-своему приходя в себя. Эл, сидя на полу перед диваном, то и дело поправляла Алексу одеяло или подушку. Вэл сидела на кресле, а Пирс у нее в ногах, положив свою голову ей на колени. Несколько раз он пытался что-то сказать, но так и оставался сидеть, не произнося ни слова. «Идите наверх, поспите, а я посижу здесь», — предложила Вэл, чувствуя, что саму ее сон не возьмет. «Я не пойду», — возразила Эл. «Я тоже», — поддержал ее Пирс. Вэл вздохнула. «Что ж, это и неудивительно. Дело было даже не в Алексе, которого никто не хотел бросать. Просто никто не хотел оставаться со своими мыслями наедине». «Вас не было 3 дня. Сегодня 4-й», — тихо произнес Пирс, вызвав шок у сестер. «Мы 4 дня скитались по иным мирам», — ужаснулась Вэл, теперь прекрасно понимая, почему Пирс выглядит именно так. «Что значит «скитались по иным мирам»?» Пирс приподнял голову, внимательно смотря на Вэл. «Пожалуйста, давайте не сейчас», — взмолилась Эл, устало роняя голову на край дивана. «Я не хочу вновь все это переживать, рассказывая. Пирс, завтра ты обо всем узнаешь. И сможешь сказать, я же говорил». Эл слабо улыбнулась, и Пирс кивнул. «Вы правда ходили по мирам?» — тихонько спросил Пирс, и Вэл усмехнулась. «Правда», — одними губами произнесла она, потянувшись рукой к его волосам, чтобы пригладить, но передумала в самый последний момент и сделала вид, что чешет бедро. Пирс несколько раз предлагал Вэл подняться в спальню и лечь в кровать, но она отказывалась, аргументируя, что все равно не уснет. Как и Эл, утверждая, что сна не в одном глазу. Но через полчаса гостиная в свете огня от камина наполнилась глубоким дыханием. Эл спала на своей руке, опираясь на диван, Вэл, откинувшись на спинку кресла, а Пирс так и остался лежать головой у нее на коленях. К тому моменту, когда солнце успело опуститься и вновь взойти, Эл проснулась первой. И сразу же ощупала себя и огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что она в безопасности. Алекс лежал в той же позе, но с уже более-менее здоровым цветом лица. Она прикоснулась к его щеке и глубоко вздохнула. Пирс спал на полу, свернувшись калачиком и обнимая ноги Вэл. И когда Эл поднялась, чтобы сходить в душ и переодеться, он проснулся. «Выспался?» — спросила Эл, чувствуя себя на удивление хорошо и даже бодро. «Да. Как ты себя чувствуешь?» — он потянулся. «Удовлетворительно», — кивнула она. «Алекс не приходил в себя?» — подала голос Вэл, не открывая глаз. «Мы сами только что проснулись. Думаю, он еще не восстановился», — ответила Эл, поднимаясь по лестнице. Стоя под душем, Эл до сих пор не верила, что все закончилось. Что вот она спустится, а там все как прежде. Но будет ли так на самом деле? Сколько еще подобных воинственных рас, ждущих их в ловушке? И каким образом Джек смог все это провернуть? Когда она спустилась, Вэл сообщила ей, что рана на груди затянулась, и Алекс, должно быть, скоро придет в себя. Стараясь не шуметь, они втроем готовили ужин, ведь время уже близилось к 7 вечера. Эл то и дело подходила к дивану, чтобы проверить Алекса и поправить ему подушку. Она вздыхала и возвращалась к сестре с Пирсом, делая вид, что помогает. Пока он не очнется, вряд ли она сможет хоть на чем-то сосредоточиться. «Болит?» — спросил Пирс у Вэл, указывая на ее губу. «О, нет, это пустяк. Видел бы ты мое плечо». Она искренне улыбнулась. «Потом расскажу». «Не знаю я, смогу ли когда-нибудь отпустить вас в иной мир опять?» — покачал он головой, взлохматив волосы. «Это единичный случай. И то по нашей ошибке», — произнесла Эл. «Я думаю, что не было никакой ошибки», — начала говорить Вэл, но, встретив два совершенно изумленных взгляда, замолчала. «Что ты имеешь в виду?» «Мир, в котором нас схватили, не принадлежал Макхарам, и мы его в итоге освободили. Понимаете?» «Нет», — ответила Эл. «Пророчество?» — спросил Пирс, и Эл охнула. «Наверное», — Вэл облизала ранку на губе. «Очень много вопросов, на которые я не могу найти логичных ответов. Поэтому это лишь одна из моих догадок». Алекс пошевелился, и все трое замолчали. Эл моментально оказалась рядом с ним и нахмурилась. «Он все еще спит. Почему он спит?» Она подняла глаза на друзей. «Может, его по щекам побить? Ну, знаете, так в фильмах делают, чтобы человек в себя пришел». «Что, Стрэтфорд, ждешь, не дождешься, когда сможешь меня избить?» Охрипшим слабым голосом произнес Алекс, ухмыляясь. «Алекс!» — воскликнула Эл и, не подумав, бросилась ему на шею. Он закряхтел, посмеиваясь. «Ох ты, осторожнее! А то я решу, что ты жить без меня не можешь». На сердце мгновенно полегчало. Словно сняли тугую повязку, все это время стягивающую грудную клетку. «Пир здесь?» — спросил Алекс и, получив от того ответ, приподнялся на локте, морщась от боли. «Жив хоть? А то я боялся, как бы он руки на себя здесь не наложил, пока я вас ищу. Знаете, нервная у него работа, конечно». «Ну и придурок!» Протянул Пирс, похлопав того по плечу. «Я рад, что ты с нами». «Вот, кстати, да. Кто мне скажет, по какому такому волшебству меня с того света вернули?» Алекс, наконец, сел прямо, потирая свой бок. «По-волшебному», — отрезала Эл. «Вставай, давай уже. И пойдемте есть. 4 дня во мне не было ни единой крошки. Я почти с голоду умерла». «Жестокая ты женщина, Стрэтфорд». Алекс ей подмигнул и, прихрамывая, поплелся на второй этаж. Они давным-давно вскрыли комнату Джека и были крайне удивлены, обнаружив ее настолько чистой и прибранной, как в хирургическом кабинете, что собирать-то почти ничего не пришлось. Он словно и не жил там. И, как окажется позже, Алекс с того дня, как сестры вошли в неизвестный иной мир, занял именно эту комнату. За ужином стояла та самая атмосфера, в которой было комфортно и легко. Все то, что неспокойным лезвием скреблось внутри, сейчас мирно покоилось, позволяя насладиться уютом. Ведь каждый понимал, что как только хоть одно слово сорвется с губ, возвращая каждого в свой личный кошмар этих дней, атмосфера испарится так же быстро, как капля дождя под жарким солнцем. Но вот один человек, сидящий за этим столом, почему-то рвался все высказать. Алекс так и норовил кинуть какую-нибудь фразу о своих героических подвигах. Он то и дело вставлял реплики: «Он верещал, как девчонка, когда я наступил ему на хвост». Или: «Вы знали, что если пнуть орка между ног, то он добровольно отдаст свою биту?» Или вот еще: «Всегда считал, что кошки ласковые и доверчивые, а вам захотелось найти диких мутантов». На последней фразе Пирс подавился омлетом, разбрызгав еду по всему столу. Наконец, заняв каждый свои места, Вэл на кресле, Пирс с Алексом на диване, а Эл на пушистом ковре перед ними, приготовились к тяжелому разговору в надежде, что докопаются до истины. «Хорошо», — вздохнула Вэл, потирая ноги. «Расскажите нам, что происходило у вас здесь, а потом расскажем мы». Пирс с Алексом обменялись взглядами, и последний кивнул, передавая право первого слова. «Ну что ж...» Пирс встал с дивана и отошел к камину. «Я пропущу ту часть, где должен упомянуть о вашем безрассудстве, тяге к самоубийству и о том, почему к своему хранителю стоит прислушиваться. Итак, дорогие мои Вэл и Эл, как только вы прошли арку и оказались в ином мире, чувствовал я вас лишь первые часов 5-6. Мы договорились с Алексом, что условно дадим вам срок до утра, и тогда начнем действовать». «Погоди, Пирс, а что значит «чувствовал»?» — спросила Вэл, прищуриваясь. «Так я же ваш хранитель, то и значит». Он нахмурился, словно не уловил суть вопроса. «А ты так можешь?» — уточнила Эл. «Конечно! Я же хранитель!» «А-а-а! Вы не знаете, да?» «Ну, естественно!» Пирс поиграл скулами. «Хранители знаний не просто книжки перебирают и зеркала вам описывают. Они также устанавливают связь со своими с Дим, чтобы те могли спокойно проверять иные миры. Связь эта устанавливается не со всеми. Именно поэтому каждому так тщательно подбирают своего хранителя. Наша связь установилась почти мгновенно, кажется, еще тогда, когда ты угрожала мне кастрюлей. «Половником! Ну какая разница?» — искренне рассмеялась Эл. «Правда?» — удивился Алекс, хотя на самом деле удивляться-то было нечему. «Давай дальше», — попросила Вэл, пока они не свернули с темы. «Так вот, я рассказал Алексу о первом мире, о пророчестве и ваших силах. И, пожалуй, действительно его успокоил на какое-то время». «Собственно, так и есть», — подтвердил тот. «Поскольку выбор наш был невелик, в случае, если вы все же не вернетесь, мы решили искать свои методы проникнуть в иной мир», — продолжил Пирс, стряхивая невидимую пыль с каминной полки. «Ага, этот герой рвался сам лично туда пойти и скончаться через 5 минут», — хмыкнул Алекс. «Заткнись», — бросил Пирс. «А что? Вы ведь знали, что хранители не просто не приспособлены к путешествиям, для них они смертельны. Они теряют не только чувства, но и память, способность соображать. Да все теряют. Хранители не возвращаются». «Правда?» «Да», — вздохнул Пирс, покачав головой. «Я выжил только потому, что этот кретин засунул меня в свободный мир, а так, полагаясь на какое-то мифическое чудо, Донован собрался идти вас искать». Игнорируя недовольный взгляд друга, продолжал Алекс. «Спорили мы долго и громко. В итоге я предложил разузнать, смогут ли меня отследить в корпорации, если я сам войду в иной мир. Мне-то ничего не угрожает. Я спокойно живу там со своими эмоциями». «Какой талантливый!» — вставила Эл. «А то!» Он поиграл бровями, и Эл, сама того не ожидая, покраснела. «Я подал идею съездить в отдел к знакомому моего отца. Мы вроде неплохо общались когда-то. И через него узнал, что в созвездии отслеживают мерцов, причем самым отвратительным способом». «Каким?» — хором спросили сестры. «О, вы будете в шоке. Вы даже не представляете, что эти идиоты изобрели, лишь бы контролировать таких, как я», — воскликнул Алекс и поёрзал на месте, унимая боль. «Ну, говори уже!» — возвела руки к потолку Эл. «Видите вот это?» Алекс задрал рукав в футболке, демонстрируя перевязанное плечо. «Здесь у меня было родимое пятно. Но, как оказалось, неродимое пятно вовсе. Они таким образом штампуют мерцов. Очередное личное изобретение созвездия. Что-то вроде татуировки, которая как сигнал срабатывает у них в отделе, если такой, как я, переступлю порог». «А это законно?» — спросила тихо Вэл. «Законно для кого?» — переспросил Алекс. «У них свои законы, Вэл, очнись!» — одновременно с Алексом сказала Эл. «Ладно, ладно. И что вы сделали? Ты же все-таки покинул наш мир?» Оба замолчали, переглянувшись. Пирс виновата, а Алекс с озорством. «Он его выжег», — просто произнес последний, улыбаясь. «Что?» — воскликнули сестры, приподнявшись со своих мест. «Кромсал без сожалений», — рассмеялся Алекс. «Шучу, конечно же. Процесс не из приятных, скажу я вам», — отозвался Пирс, передернувшись. «Но, как я и говорил ранее, выбора у нас не было. Пришлось поковыряться». «Фу», — скривилась Эл, закрыв глаза. Мы договорились, что я буду искать вас набегами, чтобы возвращаться и докладывать Пирсу. Начал дальше рассказывать Алекс. Это хороший план, похвалила Вэл ребят и улыбнулась. Был, вдруг воскликнул Пирс. Пока он не вернулся и не сказал, что больше не будет возвращаться, потому что там полно неадекватных вооруженных котов и орков подпевал. Конечно, сказал, поднялся на ноги Алекс. Тратить время на маленькие расстояния и бегать туда-сюда бессмысленно. Я наткнулся на поселение в тот момент, когда там происходил переполох. Все суетились, люди прятались. Кстати, ай, ладно, неважно пока. Орки бегали, размахивая своими топорами. И коты. Серьезно? Вы угодили в ловушку к котам? Ты бы видел ее реакцию, когда мы их только встретили. Вскочила на ноги Вэл, возмущенно тыча пальцем в сестру. У тебя кличка-то есть? Передразнила она Эл. Где скрытая камера? Шутка удалась. Алекс рассмеялся, смотря как Эл пожимает плечами. Она главного кота Ориго обозвала тупой кошатиной. Продолжила жаловаться Вэл, хотя сама посмеивалась. Мерзкая. Я сказала мерзкая, поправила ее Эл. Он тебя ударил. Что я должна была сделать? Да, и за это он тебе ногу сломал. Не сломал, а неудачно приземлил меня на землю, отмахнулась Эл. Кстати, я так и не знаю до сих пор, что с твоей ногой. Дождись своей очереди, сестренка. Пусть они до конца все расскажут. Сестры повернулись к парням и рассмеялись. И Пирс, и Алекс стояли с таким видом, будто только что увидели впервые, как рождаются планеты. «Я что-то уже и не хочу рассказывать. Ваша история интересней», — Алекс потер подбородок. «Что тебя интересует? Жестокое обращение животных с людьми?» Пошутила Эл, и Пирс издал нервный смешок. «Так, ладно. Когда я рассказал все это Пирсу, он нашел в своей книге кое-что очень интересное. Да, оказывается, мир, в котором вы находились, предположительно не существовал. Он является чем-то вроде последствия разрушения двух миров. Якобы два соседних иных мира соединились из-за разрушения третьего. Я понятия не имею, как это возможно, но это факт. Пирс развел руками. «Ничего себе! Только вот знаете что?» Эл задумалась, скрестив руки за шеей. «Я чувствовала, что миру некомфортно, потому что макхары, коты, пришли из другого. Как будто этот мир уже был, и в него вторглись они». «Тогда эта теория не может быть верной». Пирс двумя руками провел по волосам. «С этим разберемся потом». Я все рассказал Алексу, и больше он не вернулся. Вскоре после того, как он вошел в мир, арка погасла. «Погасла?» — переспросила Вэл. «Да, дверь закрылась, вход закрылся. Я остался один, отрезанный от вас». Пирс закусил нижнюю губу, выдохнув через нос. «Бесполезный. Пирс. Так или иначе, в книге ничего не говорится о котах этих. Просто описан как факт сей феномен». Прервал он Вэл и сел обратно на диван. «Мне приходилось находиться постоянно в лесу». Вновь вернулся к рассказу Алекс, кинув на Пирса слегка обеспокоенный взгляд. «Выйти и сказать, кого я ищу, вряд ли бы возымело нужный эффект. Мне кажется, я часами блуждал, прежде чем нашел город...» «Кайдор», — подсказала Вэл. «Да. Только вот знаете, я пока по лесу бродил, произошло что-то странное. Не смогу вам объяснить. Мир словно содрогнулся. Или прошла какая-то вибрация, а затем все стихло. Это, наверное, был тот момент, когда дверь закрылась. Только почему? «Потому что я открыла арку к мистеру Флафу, чтобы спастись», — догадалась Эл. «Боже, Алекс, так это тебя я слышала. Я думала, что убегаю от Макхар, а все это время ты был где-то поблизости». «Открыла арку?» — воскликнул Пирс, вновь подскакивая на ноги. «Был рядом?» У Алекса впервые в жизни отвисла челюсть на чьих-то глазах. «Кто такой мистер Флафф?» — опять спросил Пирс. Эл схватилась за голову, расхаживая взад вперед. «Алекс, договаривай, как ты нас нашел. «А потом уже все и узнаете», — вставила Вэл, сгорая от нетерпения узнать самой, что происходило. «Блуждал я. Блуждал вечность, как мне показалось. Я даже успел запутаться в каких-то кустах, пока выход искал». Он брезгливо сморщился. «Затем грохот. Вот тогда действительно земля содрогнулась. А потом вой. Настолько оглушительный, что я думал, лишусь слуха. Пошел на звук. И тут, вы только представьте». Алекс засмеялся, согнувшись пополам и стукнув себя по ногам, но закашлялся. «Меня сбивает с ног жирный, вонючий орк. Сбивает с ног!» «Обхохочешься», — сказала Эл, странно поглядывая на него. «Да ну вас!» — махнул рукой Алекс. «В общем, я не растерялся, и как дал ему...» Он изобразил, как коленом пинает орка. «Дубинку он выронил, а я ее забрал себе. Пока я добирался до поляны, встретил волка вашего, который мне все и рассказал. Разговор вышел натянутым, потому что я вначале принял его за врага». «Что? Миафора? Ты его не обидел?» — испугалась Вэл. «Он меня чуть не сожрал», — возмущенно произнес Алекс. «Потом мы разобрались с парочкой котов, которые ногу мне и разодрали. Познакомился с Фужиторией, она охраняла периметр, и с Акрорисом. Из нас вышла чудная команда. Ну и нашел вас. Дальше вы все знаете». «Так, значит, теперь мы?» Вэл облизала губы и отошла к камину, так же, как это сделал до этого Пирс. Вэл обвела всех взглядом. «Опустим ту часть, где мы просим прощения, что не послушались и поддались глупым низменным чувствам, таким как любопытство и самоуверенность в своих силах». Алекс усмехнулся, а Пирс покачал головой, мол, этот разговор еще не окончен. Итак, мы вошли в мир. Прогулялись по джунглям. Натолкнулись на несколько поселений, испытали шок от орков. Когда мы вошли в город Кайдор, то Эл почувствовала... «Как ты сказала?» «На самом деле, моё нутро орало, чтобы мы убирались, но я не хотела тебя пугать», — сказала Эл, приложив ладошки к своим щекам. «Ну, пусть так», — кивнула Вэл, цокнув. «К моменту, когда мы уже почти ушли, заметили, как орки пытаются незаметно к нам подкрадываться». «Они такие тупые! Кто бы знал!» Запрокинув голову, рассмеялась Эл. «Да, только в итоге-то тупыми оказались мы», — Вэл развела руками. «Мы почувствовали укус в шею, решили, что комары. Ну а кто бы не решил? Мы же в джунглях». «Слабая отмазка, ну да ладно», — махнул рукой Алекс, а Эл его подопнула по ноге. «Ты доиграешься, любительница драться». Эл послала ему дерзкую улыбку, прежде чем повернуться к сестре. Очнулись мы в убогой хижине. И тут началось. Макхары повели нас к алтарю. Мы попытались сбежать, перечисляла Вэл, загибая пальцы. Ориго нас задержал. Затем я хотела с ним поговорить и получила пощечину. Пирс выругался, и Вэл ему улыбнулась. «Что там дальше?» Эл меня хотела защитить, но ей вывихнули ногу. «Не вывихнули, а неудачно толкнули», — вставила Эл. «Ты хоть представляешь, как звучит со стороны, когда ты говоришь, что мне что-то сделали?» «Я говорю, как есть, Эл. Если бы он не обладал такой силой, то ты бы просто упала. Неважно». Вэл вздохнула, потирая лицо. «Придумали план?» «Ты придумала», — опять перебила ее Эл. «Разницы нет, кто. Главное, что он сработал. Пока я отвлекала котов, Эл искала выход из иного мира, чтобы привести помощь. Как оказалось, я недооценила сестренку. Да?» Вэл заулыбалась, вспоминая, какое потрясение испытала, увидев целую армию сказочных существ. Эл взяла слово, очень подробно описывая, как она бежала на больной ноге, страдая и превозмогая боль. Как в последние секунды отчаяния, когда она почти сдалась, арка спасла ее, и она оказалась в саду Стрэтфорд. «Давайте притормозим», — попросил Пирс. «Что это за сад? И кто такой мистер Флафф?» «Если вкратце, то это наш очень мудрый друг, знающий наших родителей. Он не просто помог мне выбраться, но и заставил вытащить свою силу наружу. Он хоть и очень-очень тонко подсказывал, все-таки я справилась сама. Представляешь, Вэл, ты сыграла в этом немаловажную роль, между прочим». «Как это?» — нахмурилась она, переводя взгляд на Пирса и обратно к сестре. «Я постаралась быть тобой», — гордо заявила Эл. «Ну, знаешь, ты всегда начинаешь рассуждать, призываешь свою логику, анализируешь, все разбираешь по кусочкам и в итоге находишь идеальный во всех смыслах способ. И я смогла. Я разобралась. Вызвала арку в иной мир, потому что, когда очень нуждаешься, не боишься просить помощи». Вэл приподняла скептически бровь, но промолчала. Зная мистера Флафа, несложно было представить, как Эл пришлось сдерживать себя, чтобы прийти к тому, к чему она в итоге пришла. «Это он вылечил твою ногу?» — спросила она. «Его бабочки!» — закивала довольная Эл. «Я вот вообще ничего не понял», — высказался Алекс, пихая локтем Пирса. «Я тоже». «А что непонятного? Я открыла арку в 4 сезона, попросила помощи, и пришла за Вэл с армией». «То есть ты хочешь сказать, что теперь ты не только чувствуешь мир, но еще и умеешь его открывать без зеркала?» С расстановкой спросил Пирс, медленно поднимаясь с дивана. «О, да! Я такая! А Вэл? А она умеет отбирать чувства!» Вэл кивнула 3 раза. «Умею». «С ума сойти! Но как же так? Это же невозможно!» «Нет ничего невозможного, дорогой мой дружочек!» Эл сияла от гордости. «А что насчет твоего спасения, Алекс, то мы быстренько сбегали к Стиндам. Это те самые огромные шмели из мира 294 и принесли тебе добровольно отданный нектар». «Так... стоп!» Пирс почесал лоб, пытаясь сосредоточиться. «Вы, находясь в джунглях, открыли мир к шмелям, попросили у них нектар и вернулись?» «Именно так», — подтвердила Эл. «Нектар Стиндов. «Нектар Стиндов», — повторял Пирс. «Никогда о таком не слышал». «Это потому, что о нем никто не знает. Нам сказала Фужитория. А Глок сказал, что ни один страж дверей не заходил в мире так далеко, чтобы с ними познакомиться». «Удивительно! Просто невероятно!» — восхитился Пирс, округлив глаза. «Вы и правда необыкновенные!» «Алекс», — обратилась к нему Эл, — «хочу сказать тебе спасибо, что спас мне жизнь. Человек не выжил бы от яда Макхар». «Тебе не нужно меня благодарить. Ты еще нужна этому миру», — спокойно ответил Алекс, глядя ей прямо в глаза. Вэл заулыбалась, опустив голову. А сама Эл так растерялась, что сначала сделала шаг назад, затем вперед, а потом и вовсе села, начав рукой перебирать ковер. Вот, собственно, и весь рассказ, если не углубляться. Вэл вернулась на свое место в кресло. «Теперь осталось выяснить, каким образом Джек все это устроил», — сказала Эл, все еще поглаживая ковер. То, что это была ловушка, сомнений нет. Но как? Как он это сделал? Макхары ждали нас. «А еще этот странный человек», — вдруг вспомнила Эл. «Какой человек?» — спросил Алекс, опираясь локтями на колени и медленно выдыхая. «Мы видели в джунглях пару раз человека. Он смотрел на нас и улыбался. Жуткое зрелище», — вспомнила Эл, переключившись на свои волосы и перебирая теперь их. «Знаете, у него такой дикий взгляд был, обезумевший». «Да-да, он словно злорадствовал». «А как он выглядел?» — поинтересовался Пирс. «Ты его тоже видел?» — спросил он у Алекса, на что тот отрицательно покачал головой. «Худой, грязный, волосы светлые вроде, точнее не скажу. Мы решили, что он тоже в плену». «Только сумасшедший!» — хохотнула Эл. «У меня тут возникла идея. Я сейчас». Пирс быстро поднялся на второй этаж, что-то приговаривая себе под нос. «Что у него за идея?» — спросила Эл. Алекс пожал плечами, откидываясь на спинку дивана. «Приключения, конечно, у нас», — протянул он. Пирс так спешил спуститься, что запнулся на последней ступеньке и чуть не свалился. Он протянул сестрам фотографию, на которой были изображены их родители, отец Пирса и еще один мужчина. «Это он», — очень тихо сказала Вэл, водя пальцем по изображению. «Точно, он, только моложе». «Кто это?» — Эл посмотрела на Пирса, чьи глаза сейчас горели страхом и неверием. «Чёрт возьми!» — выдохнул он, хватаясь за голову. «Я ненавижу их, ненавижу!» «Пирс, кто это?» Настойчиво спросила Вэл, чувствуя, как вновь страх протягивает к ней свои щупальца. «Броди Трэвис», — сквозь зубы проговорил он, качая головой. «Броди Трэвис! Отец Джека!» Пирс так разозлился, что саданул ногой по кованой подставке у камина. Вэл зажала рот руками, прекрасно понимая, что это значит. Это никакое не совпадение, не стечение обстоятельств, а самое что ни на есть спланированное покушение. На них. Ему нужны были они. Все подстроено с самого начала. «Вы шутите, что ли? Так не бывает». Алекс соскочил с места, меряя шагами комнату. «Почему он ни разу к вам не вышел? Почему он прятался? Почему наблюдал? Наши силы. О, Боже, Вэл, он теперь знает о наших силах. Он, наверное, теперь с ума сходит, что мы смогли спастись. Какой уж там артефакт, когда перед его глазами ходят такие, как мы. И что мы теперь будем делать? Пирс, каким образом он там находится? Он же Низдим. Он даже не хранитель знаний. Он просто глава Об-Ур, — взревел Пирс. Этот подонок обзавелся своим личным мирком, управляет котами и похищает людей. Так, давайте успокоимся. Вэл подошла к Пирсу, взяв его за руку, чтобы тот перестал психовать. Он находится в ином мире. Зеркало у нас. Сможет он выбраться? Ты думаешь, я теперь знаю хоть что-то? Мои знания можно смыть в унитаз. Вы тому прямое доказательство, с вашими этими новыми способностями, ломающими все законы иных миров. Мистер Флав, — тихонько сказала Эл. Что? Мистер Флав, — уже увереннее повторила она. Он сможет ответить. Это еще почему? Пирс так сильно сжал руку Вэл, что той стало больно, но она промолчала. «Потому что он сам из иного мира. Потому что наша мама с папой спасли его из разрушающегося мира и смогли дать пристанище у себя на чердаке в доме. Он живет в ином мире, у нас на чердаке. Вот почему. Потому что он с самого начала знал все ответы на все вопросы». Словно вспышки. В памяти начали всплывать все фразы, сказанные мистером Флафом в тот или иной момент. Она вспоминала каждое слово, каждую интонацию, проговаривая вслух, чем сильно напугала не только сестру, но и Алекса с Пирсом. «Ничего и никогда не происходит только потому, что так кому-то захотелось. Ничего случайного, ничего внезапного. Туда, где ты находишься сейчас, вело множество дорог. И свой путь ты выбрала сама». Это он говорил. Даже самые проницательные из нас, изрекая судьбоносные предсказания, не вправе их менять. «Эл, остановись, ты меня пугаешь», — попросила Вэл, но Эл рукой остановила ее. «Легенды могут приукрашивать и изменять, добавляя с каждым разом что-то новое. Пророчества же верны всегда». «Эл!» «Все это говорил мне он, когда я так нуждалась в его помощи, когда умирала от отчаяния, когда не знала, куда мне идти и что делать. Это все его слова. Он все знал. Он...» «А ну, все заткнулись!» — прокричал Алекс, поднимая руку вверх. Атмосфера в комнате накалилась до такой степени, что стало душно. Вэл с Эл таращились друг на друга, будто видели впервые. Все это время прямо перед их носом сидел тот, кто всегда знал больше, чем говорил. Видел больше, чем намекал. «Во-первых, слова красивые. Кто угодно может так говорить», — выставил указательный палец Алекс. «Во-вторых», — он добавил средний палец, — «никто и никогда не сможет создать или перенести иной мир. Ни разрушить, ни склеить. Никто. В-третьих, какого черта вы ведете себя так, словно совсем из ума выжили? Стрэтфорд, прекрати строить из себя сумасшедшую, даже мне уже не смешно». «Поехали», — сказала Эл, полностью проигнорировав Алекса. «Куда это поехали?» Буквально обалдел он. «К нему. Поехали к нему. И зеркало возьмем. Пусть все рассказывает». «Ты слышала, что я сказал? Ваш старик — обманщик». «Нет», — твердо заявила Эл. «Он никогда нас не обманывал. Он...» «Созд...» «Нет», — Хором воскликнули сестры, оборвав Пирса. «Не говори этого. Это просто... Это не он», — закончила Вэл. Больше Эл никому не позволила ничего сказать. И когда Вэл спустилась в гостиную с зеркалом, в немного растерянном состоянии, все четверо вышли из дома, чтобы отправиться в Ричмонд, в дом родителей сестер.